Глава 12. Антошка, заберу тебя в среду после работы. Мечтаю помять твои сиськи. В конце предложения стоит милейший смайлик в виде человечка, застенчиво дарящего розочку. У меня жгучее желание пойти куда-нибудь и проораться. Но, к сожалению, в огромном мегаполисе трудно найти для этого подходящее место. Поэтому я встаю и плавно направляюсь в офисный туалет. И там, под молчаливым взглядом кафельных стен, верещу и прыгаю до потолка. «Да-да-да!» — пищу, молотя кулаками воздух. Возможно, моя радость преждевременна. В самом деле, чему я так радуюсь? Возможно, в среду вечером меня ждет главное разочарование в жизни. Он может снова повести себя по-свински. Тогда мне придется проститься с ним навсегда. Я готова терпеть его пренебрежительное отношение, но только дозированно. В промежутках он должен напоминать мне о том, зачем я вообще это терплю. Сегодня понедельник, а это означает, что меня ждут всего две бессонные ночи. Пропускаю обед, потому что в горло не лезет кусок. Я на взводе. Отрадно знать, что я из той категории людей, которые от волнения утрачивают аппетит, а не наоборот. Господи, у меня так давно не было секса, что я почти забыла, как это происходит. Чувствую неуверенность и панику. Чтобы как-то замаскировать свою психостению, решаю пустить пыль в глаза развязным нижним бельем. Захожу на сайт и до конца дня сосредотачиваюсь на выборе подходящего комплекта. Неожиданно решаю обрядиться очень хорошей девочкой и выбираю нежный кружевной комплект розового цвета без пушапа. То, что нужно. Снова скрываю от подруги информацию. Мы переписываемся в мессенджере, и я рассказываю обо всем на свете, кроме того, что в маленькую пятницу у меня свидание с Антоном Бесом Наумовым. Если все пройдет плохо, я наверняка решу забыть об этом раз и навсегда. А если хорошо, боюсь загадывать. Чтобы дожить до среды и не сойти с ума, решаю уплотнить свой график. Во-первых, в понедельник после работы еду в гипермаркет и закупаюсь на всю неделю. Помимо всего прочего, покупаю все необходимое для вегетарианского лагмана. Это просто естественное любопытство, не более. Всю ночь меня терзают мысли о том, нужно ли мне это. Я должна сосредоточиться на поиске мужчины, подходящего для создания семьи. Без обид, но мне 32, а это совсем не 28. Неизбежно примеряю на Наумова роль отца и мужа. Я как избитое клише. Если бы он узнал о моих мыслях, тут же расхотел бы меня трахать. Во вторник после работы отправляюсь домой и готовлю этот сомнительный лагман. Что я могу сказать о нем? Это можно есть, но я преданнейший мясоед. Мне не под силу осмыслить, как можно отказаться от хрустящей курочки или сочного стейка форели, запеченного в духовке. А как же мясные чипсы или креветки, не говоря уже о шашлыке или запеченной утке. После кулинарного эксперимента перехожу к самой важной части своей маркетинговой стратегии – выбору одежды на завтра. Выбор падает на облегающее платье чуть ниже колен песочного цвета с глубоким квадратным вырезом на спине. На мой взгляд, она очень элегантная. К нему добавляю замшевые ботинки на шпильке. Образ достаточно скромный, но не будем забывать, что у меня, в конце концов, сине-розовые волосы. Они как бы уравновешивают чаши весов. В среду утром строчит немыслимый дождь. Мне приходится вызвать такси, чтобы добраться до работы, потому что мои волосы уложены кудрями, а я не хочу, чтобы они простились со мной раньше времени. Разумеется, ни о какой вовлеченности в рабочий процесс речи быть не может. Господи, зачем я вообще сюда хожу? Ах, да, мне нужен доход. Ровно в 17:59 я покидаю рабочее место. Мое состояние хорошо передают такие словосочетания, как потные ладошки и дрожащие поджилки. Выхожу на улицу с потоком людей и вижу черный BMW на том же самом месте, что и в прошлый раз. С одним отличием. Сегодня бес стоит, опершись на машину, и ждет меня. Антон скользит глазами по всей мне, от макушки до кончиков ботинок. На нем тонкий джемпер поверх рубашки, темно-синие джинсы и пальто. Волосы в беспорядке от ветра, густая челка падает на лоб. Он очень красивый. Выражаясь его же языком, выглядит охуенно. Прячу глаза. Кажется, меня может настигнуть инфаркт. Так стучит сердце. Натягиваю на лицо улыбку, в ответ на которую он подозрительно щурится. Это так меня забавляет, что начинаю улыбаться по-настоящему. Антон отталкивается от машины и распахивает для меня дверь. Поразительные метаморфозы. Ничего не говоря, делает жест рукой в стиле «добро пожаловать». Но когда я уже почти внутри, с громким шлепком опускает руку мне на задницу. «Ай!» — возмущаюсь и посылаю ему свирепый взгляд. «Давай садись уже!» — закатывает глаза Наумов. Делаю, как он говорит, лишь потому, что на панели лежит наипрекраснейший осенний букет. Я вижу там мимозы, кленовые листья, какие-то желтые ромашки, а в центре веточку рябины. Просто настоящий живой гербарий. Прижимаю руки к груди и шепчу. «Это мне?» Антон садится и молча заводит машину. «Правило номер один», — напоминаю я. «Клянусь, если он опять собирается мудачить, я уйду прямо сейчас». Замираю и жду. Бес видит, что я затаилась. В ходе какой-то внутренней работы он решает открыть рот и выдать следующее. «Да, Алена, это тебе. Я решил, что букет — осеннее совершенство, как раз то, что подойдет твоей оригинальной тонкой натуре». Лицо у него совершенно бесстрастное, словно ему физически больно быть милым. Но мне плевать, через что ему пришлось ради этого пройти. Если бы он этого не сделал, я бы ушла навсегда. Поверьте, я не стану страдать по мужчине, если безразлично ему. Удовлетворенная, беру букет в руки и, улыбаясь, говорю. Это просто поразительно, потому что я обожаю осень. Это мое любимое время года. На его губы ложится легкая улыбка. Я сжимаю пальцы на своем букете, потому что никак не могу привыкнуть к тому, насколько сексуален этот мужчина. Сказать «мой мужчина» я не могу. Он не мой. «Почему такой странный выбор?» — спрашивает милый бес, выруливая на дорогу. «Пристегнись». Пристегиваю ремень и наслаждаюсь в кои-то веки не односторонней беседой. «Выбор не особо большой», — несмело говорю я. «Мне нравится запах и краски. Красный, оранжевый». «Согласен», — отзывается Антон, внимательно глядя на дорогу. Воодушевленная, продолжаю развивать мысль. «И у меня никогда не бывает депрессий осенью. Но, разумеется, другие времена года мне тоже нравятся». Он смотрит на меня некоторое время, затем снова на дорогу. «Круто. Это не очень тянет на активное поддержание беседы. У меня в душе зарождается комплекс неинтересности. Может, поднятые мною темы столь бесперспективны, что их не может поддержать даже образованный, начитанный мужчина? Ведь я знаю, что у Антона прекрасное образование. Он окончил технический столичный вуз, и название его факультета я не смогла бы запомнить при всем желании. Сам он из Нижнего, вроде как тоже понаехавший. Снова прячусь в свой панцирь. Ох, достаю телефон и набираю Вике. Я тебя люблю. Вика, ты что, пьяная? Улыбаюсь. Я. Фотку. Спустя 3 минуты получаю фото, на котором Вика и Юра строят из себя влюбленных дурачков. Им кажется, что они соригинальничали. На самом деле они такие и есть. Милые и влюбленные. Я тоже хочу подобного. Кошусь на беса, и мне очень трудно представить, что я могла бы замутить с ним подобное фото. Смотрю на гордый профиль, вздыхая, Очень вряд ли. Что опять не так? Мрачно спрашивает Антон. Ничего, шепчу, глядя на свои руки. Ничего? Вопрошает он. Что у тебя сейчас в башке творится? Молчу. Понимаю, я похожа на биполярную. Мы находимся на оживленном шоссе, но машина неожиданно сворачивает на обочину. Антон включает аварийку и разворачивается ко мне всем корпусом. «Давай сразу определимся», — говорит он. «Давай», — блею я. Он ерошит волосы и смотрит на приборную панель. Потом опять на меня. Я об этом лишь догадываюсь, поскольку продолжаю пялиться на свои руки, сжимающие осеннее совершенство. «На меня посмотри», — требует Наумов. Скидываю подбородок и смотрю на него, как Жанна д'Арк на костер. Он напряжен. Рука, лежащая на руле, сжимает его так, что белеет костяшки. Сглатываю. Я не выношу женские заебы. Просто хронически не перевариваю. Раньше ты казалась нормальной. Сейчас я в этом уже не уверен. Он ждет ответной реплики? Может, тогда позовешь на свидание мужика? Спрашиваю первое, что приходит в голову. Бес улыбается. Кусаю губу, потому что мне самой хочется того же. Он отстегивает ремень и тянется ко мне. Я тоже отстегиваюсь и тянусь навстречу. Антон берет мое лицо в ладони и начинает его целовать. Глаза, нос, подбородок. Он делал так и раньше. Это так нежно, так нравится мне. Наконец-то он добирается до моих страждущих губ. Его губы на моих — это маленькое чудо. Я вся размякаю и сдаюсь без боя. Он без раздумий засовывает в меня свой язык, который принимаю с распростертыми объятиями. Ласкаю его своим. Хочу больше его вкуса. Антон тянет носом воздух и впивается в мой рот еще крепче. Мои руки уже на его плечах. Блуждают по твердой рельефной груди. Его рука стекает вниз по моей шее и накрывает холмик груди, сжимает ее. Я дрожу и ерзаю по сиденью. Он берет мою руку в свою и кладет на свой каменный пах, разрывает поцелуй и соединяет наши лбы. «Ты мне нравишься», — говорит он. «Я купил цветы, заказал столик в ресторане. Хочу заняться с тобой любовью». Улыбаюсь, жмуря глаза. Последней фразой он заработал себе сразу несколько очков. «Просто, блядь, расслабься», — напутствует бес. «Ладно», — шепчу в ответ. «Все, что захочешь, мой анархист». Антон касается моих губ напоследок и возвращается на место. Я тоже возвращаюсь. Разомлевшая и окрыленная. Пристегиваемся, и он выруливает на шоссе. Кладет свою раскрытую ладонь на коробку передач. Опускаю в нее свою, и мы сплетаем пальцы. Его ладонь сухая и теплая, идеальная. Дальше едем в комфортной тишине. Раз и навсегда, уясняю, Антон Бес Наумов не болтун.